знаю, сердце это наглухо закрытая дверь. Помнит, как было раньше, не знает, как будет теперь. Хочешь, верь или не верь, но моя душа черна. Моя страна больна, она разобщена. Кругом врут, не понять, он тебе враг или друг. Это живой так, сгнил ли это ходячий труп. Ебаш двух рук, как только чуешь запах. Не дай себе очутиться в их цепких лапах. Бывает больно признать, это ошибочный шаг. Ну как же так, и вновь в прошлому белый флаг. Надежда греет одна, что впереди дорога. Давай теперь до дна за тех, кто на свиданке с Богом. Мы верим в то, что нам не опоздать навстречу. И наша жизнь тут прелюдия и предтеча. Сгорает свечи у кого-то, сгорает печень, как лист бумаги. Кто-то просто лежит во враге, который год. Его прет дым, труба, завод. Открытый рот, граната, бой, атака, взвод. Который год одно, вой, что жизнь говно. Жена веретено, бутылка, запой, окно. Жизнь не кино, но тоже часто в жанре драмы. Только без спецэффектов и без рекламы. Цветная гамма в твоих солнечных очках. В глазах торчков, сказки дурочек о дурачках. Жизнь не кино, но тоже часто в жанре драмы. Только без спецэффектов и без рекламы. Цветная гамма в твоих солнечных очках. В глазах торчков, сказки дурочек о дурачках. Среди дорог разбитых, забытых детских снов, закрыток на засов сердец, волков и псов, людей, овец, ментов, расшатанных основ и крепостных крестьян. Живет моя страна, страна изъян, боли, земля и катастрофа. Несет свой крест прямой тропою до Голгофы, где пьян мужик ставит брата на ножи. А жить во лжи приятно иногда, скажи. Седой старик кричит дорогу молодым, молчит подросток, он не хотел бы быть седым. Просто вдыхая дым, мечтая просто о том, чтобы быть большим, но маленького роста. Запомни, сын, сказал отец, уйдя на фронт. Есть только сердце, и в каждом сердце свой закон. Здесь правды нет, но истина на всех одна. Мужчина должен встать, когда пришла война. Летев с окна, поэт подумал, я не прав. Но было поздно, а ведь предупреждал Минздрав. Мелькнула мысль, жара июля, Евпатория. Быстрее пули жизнь, но это другая история. Жизнь не кино, но тоже часто в жанре драма. Только без спецэффектов и без рекламы. Цветная гамма в твоих солнечных очках. В глазах торчков сказки дурочек о дурачках. Жизнь не кино, но тоже часто в жанре драмы. Только без спецэффектов и без рекламы. Цветная гамма в твоих солнечных очках. В глазах торчков сказки дурочек о дурачках. Жизнь не кино, но тоже часто в жанре драмы. Только без спецэффектов и без рекламы. Цветная гамма в твоих солнечных очках. В глазах торчков сказки дурочек о дурачках.